Лицо Йохана снова помрачнело, он опустил голову, закурил еще одну сигарету. Я ждала ее дома. Мне сказали, что она приедет. Когда она вошла, она была просто черная, совсем больная. Она мне ничего не сказала тогда, сослалась на усталость. Потом поехала к Мюллеру, потом в Шариты. Время было такое, что и поговорить-то толком было некогда. Только недавно, много лет спустя, она сказала, что потеряла в тот день ребенка. Вашего ребенка, еще одного ребенка, как когда-то потеряла Штефана. Только один был уже большой, а другой совсем крошка. Если бы она знала, что я нашла вас, собираюсь встретиться, она бы не позволила мне. Спасибо, что нашли меня, Джилл. Он с улыбкой посмотрел на нее. Вы такая, как я себе и представлял. Я много раз думал о том, как мы познакомились с вами, как жили бы все вместе. Несчастью, война разрушила очень многое. Но не все, кое-что нам еще осталось. Я тоже недавно представила, как мы бы познакомились, и мне это понравилось. Я поняла, что должна сделать это. Хотя мне нелегко, я не скрываю, что часто нахожусь под ее влиянием, мне трудно ей перечить. Раньше я бы, наверное, струсила, но война изменила и меня, я стала самостоятельной. Она, наверное, оценит это. Обязательно. Так вы... «Приедете к нам?» — она взглянула на него, ожидая ответа. «Я же сказал, что приеду. Как только она вернется, сразу приеду. Но это наш секрет». «Конечно. Куда вас отвезти, Джилл?» Он повернул ключ зажигания. «На вокзал». Она вздохнула. «Мне надо как можно скорее вернуться в Париж, чтобы она ни о чем не догадалась». Лихо прокатив по Тисовой аллее, перед террасой остановился новенький темно-синий Бентли. Из машины вышел высокий молодой человек, светловолосый, загорелый, в элегантной спортивной одежде. Повернувшись к террасе, махнул рукой. «Мама!» Маран повернулась, наклонилась вперед. «Клаус! Как машина?» «Замечательно!» Он легко взбежал по мраморной лестнице. «Я так благодарен тебе, мама!» «Рандольф уверял меня, что это одна из самых лучших машин. Вполне соответствует своему названию, летящие шпоры. Он сам такой ездит, только не гоняя сильно. Не бери с него пример». Клаус сел за столик, налил себе апельсиновый сок. «Тут тебе уже несколько раз звонила какая-то Анжелика», — насмешливо сообщила Джилл, поправляя широкополую белую шляпу, украшенную лентами в горох. «Анжелика?» Он удивился, щелкнув зажигалкой, закурил сигарету. «Не помню». «Мама, ты понимаешь?» Джилл рассмеялась. «С такой машиной Анжелики будут просто гроздьями падать». «А, ну это, наверное, та, с пляжа. Я там нырял с аквалангом, она загорала. Я обещал прокатить ее до Марселя. Ты разрешишь, мама?» Он смущенно взглянул на Морен. «Твоя машина? Что хочешь, то и делай». Морен пожала плечами и поправила бретель узкого черного платья, фирменного от «Шанель», с глубоким декольте, подчеркивающим ее красивую высокую грудь и тонкую не по годам талию. «Ну, насчет Анжелик, Клаус...» — она понизила голос, внимательно посмотрев на него. «Я надеюсь, ты помнишь главное — это учеба? Надо закончить университет». «Конечно, мама!» — он встал, наклонившись, чмокнул ее в щеку. «Я сейчас только переоденусь». Он быстро прошел в комнаты. «Надо ж, как он похож на Вальтера!» — заметила Джилл, проводив его взглядом. — Я все время удивляюсь. — Не просто похож. — Одно лицо, — вздохнула Морен. — Я думаю, Вальтер был бы доволен. — Он доволен. Он же все видит. Я верю в это, — Джилл кивнула. — Но Бентли он бы не одобрил. Это слишком, такие подарки на день рождения. Это вроде той обезьяны, которую ты купил ему в Берлине. Та была игрушкой для малыша, а Бентли — игрушка для великовозрастного балования. Морен улыбнулась. Ветер сменил направление. Темно-каштановые локоны, выбившиеся из прически, упали на грудь, а снова их отбросил назад. «Он был несчастен в детстве», — сказала она, помолчав мгновение. «Надо дать ему хоть немножко счастья, чтобы он обрел уверенность в себе. Для мужчины это очень важно». «Ты психолог?» «Это моя профессия. Ты забыла? Одна из профессий». И все эти годы фрау Ильзе ни разу не хотелось поинтересоваться, как живет Клаус. Джилл качнула головой, глядя на море. — А зачем? Морен пожала плечами. Его же надо растить, тратить на это деньги. А ей хочется все тратить на себя. Правда, теперь она решила изобразить из себя заботливую мамочку. Неужели? Джилл повернулась к ней. Каким образом? Она написала мне письмо в прошлом году. Сын-то вырос, скоро начнет сам зарабатывать. Он уже зарабатывает, хотя еще учится в университете. Вот и новый источник дохода. До самой смерти не надо волноваться, если как следует нажать ему на совесть. Она всегда нажимала Вальтеру. Она это умеет. И что, она устроила свою жизнь? Нет, жаловалась, что ей так же не везет. Выходила замуж еще два раза, но денег нет. Спрашивала, как Клаус, не хочешь ли с ней увидеться. Я отдала Клаусу ее письмо, дала ее адрес, сказала, пусть ответит, что считает нужным. И больше не спрашивала его. Не знаю, что он там ей ответил, но она меня больше не беспокоила. Я ей написал. Клаус снова подошел к столу в темно-синей рубашке для гольфа и светлых брюках, еще налил себе сок. Написал, что у меня только одна мама. Это ты. Я так считал еще в Берлине, когда был жив папа, только боялся сказать. И пусть она больше ко мне не обращается. Ну, Клаус... Морен с упреком покачала головой. «Жизнь — трудная штука, надо быть снисходительным. Я ничего не имею против нее. В том, что касается меня, мне она сделала только лучшее, что дала тебе, а не оставила при себе мучиться со всеми ее мужьями. Но я никогда не прощу ей, что это из-за нее папа умер так рано. Если бы на ее месте была ты, как бы тяжело он ни болел, он прожил бы еще лет 10, не меньше». Она только упрекала его, рыдала и ничего не делала, чтобы помочь, только сокращала его жизнь. Это она виновата. Тут трудно спорить, — согласилась Джилл. Что верно, то верно. Мама, я поехал. Клаус поцеловал Морен макушку. Джилл, садись, прокачи вокруг замка. То давай с нами, Марсель. Нет уж, — Джилл отмахнулся. Ты пока на Анжеликах потренируйся. Научишься хорошо водить, тогда мы с мамой сядем. А так как-то рискованно. И он засмеялся. «Айтофель, за мной!» — крикнул молодую резвую овчарку, дремавшую в тени, которую назвал в честь той, что давно умерла. Собака прыгнула в машину. «Я так понимаю, ты приедешь поздно?» — сказала вслед ему Морен. «Я скажу, чтобы Женевьева оставила тебе ужин. Спасибо, мама!» Машина сорвалась с места. Они уехали. «Сколько этих чижиков, разных зверушек он носил в дом?» Улыбнулась Джилл, глядя вслед, даже африканскую гадюку. Господи, я до сих пор вспоминаю с содроганием, и ты ему все разрешала. Но однажды она заползла ко мне в постель. Я большего ужаса никогда не испытывала. Да, я помню. А Женевьева вообще боялась ложиться спать. Хорошо, что он все-таки охладел к этой твари и отдали в террариум. Я тоже люблю животных, но это уж слишком. Очень мерзко. Зато он рос счастливым. Если вспоминал отца, то, во всяком случае, больше не плакал. И видишь, он вполне счастлив сейчас. Натали не звонила из Парижа? — спросила Моран, повернувшись к Джилл. — Нет пока, — ответил это. Она сегодня первый раз ассистирует профессору Кабролю в университете. Мне звонил Пауль. Он сказал, что они с Алексом постарались ее подготовить как следует. Она страшно волновалась, всю ночь не спала. — Я уверена, у нее все хорошо получится. Моран кивнула. «Пауль приедет к нам?» — она внимательно посмотрела на Джилл. «Да, он обещал, они приедут вместе с Натали, когда все закончится. Я попросила, чтобы он не оставлял ее одну, может быть, какой-то совет или просто само осознание, что она не одна, ее поддержит, хотя с ней столько занимались». Джилл вздохнула. «И ты, и Алекс. Тупица бы научился все делать. Натали очень способная. Я вообще не представляю, как она может все это делать. Я бы не смогла ни за что». «Зато ты отличный переводчик!» — Морен накрыл рукой руку дочери. «Вы обе у меня умницы!» «Кстати, ты уж подобрала себе платье по каталогу Коко!» — напомнила она. Джилл отрицательно качнула головой. «Нет еще, мама!» «Так поторопись, надо отослать ей, а то тетя Шанель опять будет ворчать, что мы задерживаем ей весь процесс. Это она умеет, ты знаешь!» «Да, у твоей тети Шанель очень плохой характер!» «Ты кого-то ждешь, Джилл?» — спросила она, заметив, что дочь украдкой смотрит на часы. — Нет, мама, никого. Джилл постаралась скрыть, что смутилась. Морен поднялась из-за стола. — Я пойду поработаю в кабинете. Ты еще побудешь здесь? — Да, мама. — Хорошо. Когда Морен ушла в комнаты, Джилл снова посмотрела на часы. Осталось всего час. Поезд уж, наверное, пришел. Главное не показать волнения заранее. Главное выдержать, как будто ничего особенного и не должно произойти. У ограды замка остановилась черная БМВ. Йохан вышел из машины. Джилл сбежала по лестнице с террасы, чтобы встретить его. «Здравствуйте. Я просто места себе не находила», — призналась она. В самый последний момент она решила ехать сюда из Парижа и едва успела позвонить. Боялась, что она догадается. Потом переживала, как вы доберетесь до нас. Я же не сказала, когда ехать от Марселя. «Ну, у меня большой опыт ориентирования на местности», — он улыбнулся. «Фрау дома?» «Да, она в кабинете работает, но скоро выйдет». Он открыл заднюю дверцу, взял с сиденья небольшой букет белых роз. «Да, вот такие я видела в Шарите, очень красивые», — Джилл радостно кивнула головой. «Я думал, это дарит тех, кто лечился у нее. Я у нее спросил, и она мне...» «Да-да, те, кто выздоровел». «Мою маму правильно определили в 6-е управление к Вальтеру Шелленбергу. В разведке ей самое место». «Такая молчунья. Прошу, пойдемте». Она пригласила его в замок. Ветер покачивал фиолетовые шапки глицинии, свисавшие с лиан, и доносил их сладковатый аромат. Внизу у террасы шумело, разбиваясь о камни море. Баран вышла на террасу. Йохан остановился около лестницы, глядя на нее. Она стояла к ним спиной. Она переоделась к вечеру. На платье было тоже черное, закрытое, с длинной застежкой молнии на спине, безупречно стройное, точно натянутая струна, изящный музыкальный инструмент. Такая же, как почти 15 лет назад, когда пела для американцев на батарее в Арденнах рождественский подарок генерала Брэдли. Ветер с моря шевелил длинные волосы, небрежно связанные в узел на затылке. Так она делала в Берлине, так она делала на Балатоне, так она делала всегда. Даже на расстоянии он ощутил волнующий аромат ее тела, шоколадный запах волос, чуть горький и сладкий одновременно, такой же, как вся ее натура, и соблазнительная, и строгая. Этот аромат он помнил с юности, чувствовал его на поле боя, несмотря на дым и гарь, помнил в тюрьме, теперь уже, казалось, всю жизнь она смотрела на море. «Неужели она ничего не ощущает?» Джилл пожал плечами. «Нет, я не поверю. Она знает. Мама!» — позвала она. «Мама, повернись ко мне. Мама!» Аран прижал к губам тонкую руку, чуть тронутую загаром. На безымянном пальце сверкнуло кольцо. Его кольцо. Она повернулась. На бледных щеках блеснули слезы. «Мама!» — Джилл поспешно направилась к ней. «Мама, ты узнаешь? Это штандартенфюрер Пайпер». «Я вижу», — прошептала она. «Ты все-таки сделала это, Джилл». «Я не послушала тебя, мама». Джилл подошла, обняла ее за плечи. «Я не могла тебя послушать». «Спасибо, Джилл». «Я хотела, чтобы ты это сделала». Маран с нежностью провела рукой по волосам дочери, но не могла заставить себя сказать тебе об этом. «Правда, мама?» Джилл растерянно улыбнулась. «А я так волновалась. Ну, мама...» — она тронула Маран за руку. «Скажи же, как ты хотел еще сказать в 45-м. Йохан, вот моя дорогая дочка Джилл, та самая, которая звонит Дитриху по оперативной связи и спрашивает, что ей делать с письмами Фройлен Браун. Усаживать нас за стол и знакомить нет надобности, мы уже познакомились. Йохан все уже знает обо мне, а я кое-что знаю о нем. Но скажи хотя бы это». «Хорошо», — Маран произнесла едва слышно. «Йохан, вот моя дорогая дочка Джилл, та самая, которая звонит Дитриху по оперативной связи и спрашивает, что ей сделать с письмами Фрейлен Браун». «Здравствуй, Мари». Йохан поднялся по ступеням, подошел к ней. Джилл отошла в сторону. Сжав на груди тонкие пальцы, Маран неотрывно смотрела, как он идет, словно сама всем своим существом проникала в каждое его движение, ловила его взгляд. Слезы текли по ее щекам. Она не нашла в себе силы ответить на его «Здравствуй, Мари», только едва заметно шевельнула губами. Он протянул ей розы. Она приняла их, едва прошептав «Спасибо». «Я была... я...» — она проговорила робко, все так же глядя ему в лицо. «Я хотела... я приехал, Мари, чтоб любить тебя, а не спрашивать, где ты была, что ты делала и что хотела», — ответил он, понизив голос. Ты не поцелуешь меня, Мари? С тех пор, как мы расстались, на Балатоне ты целовала меня только во сне. Но очень часто. Надруманивающе сладко пахло глицине, золотая пыльца с цветков, обвивавших террасу, осыпалась ей на плечо. Она протянула к нему руки, он обхватил ее за талию, прижимая к себе долгий поцелуй, горячий и страстный. Ей на мгновение показалось, что время повернуло вспять. Они снова в Венгрии, в сторожке лесника Золтана. За окном идет дождь, но ей жарко от любви, жарко от взаимных чувств и ласк и упоительного счастья. Джилл вышла из террасы в комнаты, потом вернулась. Он все еще целовал ее. Джилл направилась к лестнице. — Куда ты? — отстранившись от Йохана, Варен посмотрела на нее. — Я поеду к мадам Анне, мама. — Но Анна, может быть, занята? Она ждет меня, мы с ней договорились. Джилл рассмеялась, сбегая по ступенькам к своей машине. «Это просто заговор, как у доктора Виланда», — Морен улыбнулась, качая головой. «Мама, я же не зря работала в разведке. Кое-чему я научилась», — дочь открыла дверцу машины. «Я только прошу тебя», — сказала Морен ей вслед. «Не надо досаждать Анне весь вечер и всю ночь. Этот замок намного больше нашего дома в Грюнвальде. Но даже оттуда я не позволяла тебе никуда уйти надолго, а здесь места всем хватит. Здесь есть комнаты, в которых я сама не бывала с детства. Хорошо, мама?» Джилл помахала рукой, машина отъехала. Они остались вдвоем, он не выпускал ее из объятий. «Ты приехал ко мне сюда, я даже не верю». И она опустила голову на его плечо. «Я приехал во Францию, потому что одна французская женщина, Эсмеральда, постоянно живет в моем сердце. Она называла себя австрийкой, но была француженкой до кончиков ногтей. Идеальной француженкой, фантастической, как героиня романа Гюго. Она говорила, что выросла на юге Франции. Я никогда здесь не был, даже во время войны. Мне хотелось узнать, что это за воздух, который взрастил ее, которым она дышала, и, может быть, встретить ее саму. Я ее встретил, Эсмеральду. Эсмеральда состарилась, Йохан. Она грустно улыбнулась. У нее появилось больше морщин. Неправда. Он поцеловал ее, осушая слезы на щеках. Для меня ты такая же, какой была в 44-м. После освобождения я встречал первое Рождество дома. Но вспоминал Рождество в Арденнах. Белый рояль твой, парадный мундир, распущенные волосы. Я помню твое тело. Это самая главная память, которая сохранилась. Она не подвластна людям. Не подвластно времени, она сохранится, пока я жив. В этом твоем огромном замке есть спальня? Он посмотрел ей в глаза. Конечно, есть и не одна. Нам хватит одной. Пойдем туда. Высокое распахнутое окно. Струился теплый бриз с моря, донося сладкий запах глицини и солоноватый привкус морских ракушек. Он повернул ее к себе спиной, взяв рукой тонкий замок молнии на спине. «Это моя любимая молния», — проговорил он, тихо целуя ее шею под волосами. «Я так давно мечтал ее расстегнуть, правда, на другом платье, но это ничуть не хуже. Такая же длинная». «Я не знала, что ты приедешь сегодня», — она закинула руку, гладя его по волосам. «Я догадывалась, что это вот-вот случится. Все внутри меня ожидало, замерло в предчувствии. Но если бы я знала, что сегодня я бы надела то, то есть точно». Такое же, как то, чтобы его поскорее снять. Это не имеет значения. Это тоже красивое. У тебя все красивое. И тело, и платье на нем, и мундир. Он осторожно дернул молнию, замок заскользил вниз. Он расстегивал медленно, целуя каждый сантиметр освобождающейся кожи от шеи до ягодиц, вдыхая аромат апельсина с ванилью и горький шоколад. Аромат, круживший голову на Балатоне. Тот, который он так часто, внушая, сам себе чувствовал в плену. И, казалось, она пришла, она стоит рядом, благодаря которому он выжил, ради которого обещал ей выжить и вернуться к ней. Платье спустилось. Она перешагнула, отбросив его носком туфли в сторону. Так же медленно и осторожно целуя и лаская, он расстегнул тонкий замок бюстгальтера, снимал тонкие шелковые бретели, освобождал грудь, с наслаждением целуя теплую ложбинку между грудями и розово-коричневые упругие соски. Он столько раз вспоминал это в камере смертника, что даже показалось, что все это было только вчера. И те же ощущения, за которые не страшно умереть, тот же аромат, та же горячая ответная ласка, то же чувство. Она отвечала на его ласку, на ощупь, ладонями и губами, вспоминая сильные широкие плечи, узкий торс, каждый шрам на теле, оставленный войной, мягкие короткие волосы. Ей вдруг показалось, что это не летний вечер опускает за окном, окутывая туманной дымкой море, а снова идет дождь со снегом, барабанив стекло в чулане сторожки венгерского лесника. Струи дождя текут по стеклу, она снова видит его долгий прощальный взгляд. Тогда она думала на месяц, оказалось почти на 15 лет. Налет бомбардировщиков. Мальчик, мечущийся по дороге, в страхе ищущий маму, она стиснула веки. Слезы покатились из глаз. «Что ты? Что ты?» — он целовал ее лицо. «Что?» «Я вспомнила Берлин тогда». Она открыла глаза, глядя на него. «Я думала, мы больше никогда не увидимся. Я потеряла нашего ребенка. Это было невыносимо». «Вот видишь...» — он провел рукой по ее щеке, поворачивая лицо к себе. «Ты считаешь, меня это не касается». Я даже не имею права знать, что ты ждала нашего ребенка и потеряла его. Почему? Кому так легче? Мне не легче, когда тебе нелегко. Может, ты все-таки позволишь мне сделать то, что я собирался сделать еще в 45-м, занять место мужчины в твоей жизни или будешь отталкивать, держать на расстоянии? Позволю. Она прижалась обнаженной грудью к его груди. Словно хотела втиснуться в него, слиться воедино, прислонилась щекой к его щеке. Я еще в Венгрии догадывалась, что беременна, но решила удостовериться. Сначала в Шариты, ведь уж тогда возраст у меня был не юный, а все, что мне пришлось пережить в жизни, наложило отпечаток на здоровье. Я поэтому промолчала. Я не хотела внушать надежду, которая была еще совсем призрачной. Она посмотрела ему в глаза. Не потому, что я старалась скрыть все, решить сама, ни в коем случае. Я знала, как ты хочешь этого ребенка. Я сама его хотела. Я думала, все сделать наверняка.